В контрольном эксперименте взрослый приглашал ребенка помочь ему, но в тот момент, когда ребенок приходил, оказывалось, что кто-то уже помыл всю посуду. Дети, как правило, расстраивались, особенно в том случае, если им говорили, что их опередил кто-то из сверстников. Часто ли были агрессивные высказывания в адрес возможных конкурентов? В этот момент экспериментатор предлагал выполнить другое задание, подразумевая, что оно тоже значимо. Большинство детей мгновенно переключалось. Происходила разрядка обиды и агрессии в новом виде деятельности. Однако некоторые дети не могли быстро сформировать новую потребность и приспособиться к новой ситуации, а потому их тревожность и агрессивность увеличивались. Левин приходил к мнению, что не только неврозы, но и особенности когнитивных процессов, такие феномены, как сохранение, забывание, связаны с разрядкой или напряжением потребностей. Исследования Левина доказывали, что не только существующая в данный момент ситуация, но и ее предвосхищение, предметы, существующие только в сознании человека, могут определять его деятельность. Наличие таких идеальных мотивов поведения дает возможность человеку преодолеть непосредственное влияние поля окружающих предметов, встать над полем, как писал Левин. Такое поведение он называл волевым, в отличие от полевого, которое возникает под влиянием непосредственного сиюминутного окружения. Таким образом, Левин приходит к важному для него понятию временной перспективы, которая определяет поведение человека в жизненном пространстве и является основой целостного восприятия себя, своего прошлого и будущего. Страница 247. Появление временной перспективы дает возможность преодолеть давление окружающего поля, что особенно важно в тех случаях, когда человек находится в ситуации выбора. Демонстрируя трудность для маленького ребенка преодолеть сильное давление поля, Левин провел несколько экспериментов, которые вошли в его фильм «Ханна садится на камень». В нем, в частности, был заснят сюжет о девочке, которая не могла отвести взгляд от понравившегося ей предмета, и это мешало ей достать его, так как нужно было повернуться к нему спиной. Большое значение для формирования личности ребенка имеет система воспитательных приемов, в частности, наказание и поощрение. Левин считал, что при наказании за невыполнение неприятного для ребенка поступка дети попадают в ситуацию фрустрации, так как находятся между двумя барьерами – предметами с отрицательной валентностью. Для того, чтобы произошла разрядка, ребенок может или принять наказание, или выполнить неприятное задание. Однако намного легче для него постараться выйти из поля, пусть даже в идеальном плане, в плане фантазии. Поэтому система наказаний с точки зрения Левина не способствует развитию волевого поведения, но только увеличивает напряженность и агрессивность детей. Более позитивна система поощрений, так как в этом случае за барьером, то есть за предметом с отрицательной валентностью, следует предмет, вызывающий положительные эмоции. Однако оптимальной является система, при которой детям дается возможность выстроить временную перспективу с тем, чтобы снять барьеры данного поля. Левин создал серию интересных психологических методик. Первую из них предсказала наблюдение в одном из берлинских ресторанов за поведением официанта, который хорошо помнил сумму, причитавшуюся с посетителей, но сразу же забывал его после того, как счет был оплачен. Полагаю, что в данном случае цифры удерживаются в памяти благодаря так называемой системе напряжения и исчезают с ее разрядкой, Левин предложил своей ученице Зигарник экспериментально исследовать различия в запоминании незавершенных, когда так называемая система напряжения сохраняется, и завершенных действий. Страница 248. Эксперименты подтвердили левиновский прогноз. Первые запоминались приблизительно в два раза лучше. Примечание. Установленная зависимость приобрела в психологии известность как эффект Зейгарник или коэффициент Зейгарник, выражающий отношение завершенных действий к незавершенным. Изучению этого эффекта посвящена большая литература. Конец примечания. Был изучен также ряд других феноменов. Все они объяснялись, исходя из общего постулата о динамике напряжения в психологическом поле. Принцип разрядки мотивационного напряжения объединял многие психологические школы.